Дежавю. Рассказ «Дежавю» Андрея Битова. Кто из них троих кого помнит? Название ли запоминает жанр? Жан ли вспоминает автора? Автор ли окликает себя по имени? Петербург. Я еще не хочу умирать. У меня телефонов твоих номера. В28207. Первый номер, который я помню. Таких номеров больше нет. В ботаническом саду, что находится напротив дома, я видел пальму, обвитую почетной черно-желтой гвардейской лентой. На ней была табличка «Пальма посева 1937 года пережила блокаду». Это я. Мой отец родился 100 лет назад. Когда ему было 12, его отец получил звание потомственного почетного гражданина Санкт-Петербурга. Мой прапрадед по матери, отец Василий, был протоиереем Гатчинского собора. Моя прабабка, урожденная Орлова, быть может, коренная петербурженка, со дня его основания. Оба моих деда, не сговариваясь, поженились на питерских немках. Я родился 27 мая, в день рождения Петербурга, когда ему исполнилось 234 года. Каждый человек на земле в единственном экземпляре. Таких номеров больше нет. Привожу цитату 30-летней давности. И как это я ничего не боюсь? Летать хотя бы. Обнаглел. Какой-то защитной заслонки в сознании не хватает. Ничего не боюсь, кроме, надо сказать, того, что со мной обязательно произойдет. Вот другие люди. Когда я слышу, как они обсуждают свои намерения и замыслы, купить не купить, пойти не пойти, сказать не сказать, прежде всего становится ясно, как они боятся предпринять то, о чем говорят. Инстинктивный страх перед любым начинанием — признак нормального человека. Иногда я боюсь опоздать. Но тогда начинаю поспевать и успеваю. Возможно, еще немножко, и я стану бояться подниматься в воздух, но никогда не буду я бояться самолета, потому что на него можно опоздать. В этом моя ошибка. И в этом же мое несчастье. Я создан начинать и не продолжать ничего. Это ли не бесстрашие? То ли дело люди. Страх для них и есть соблазн. Номер тот же. Усмешка какая-то новая случилась. Отдельная, сбоку, как у чеширского кота. Поступил заказец, в принципе лишний, а я тут же согласился. Только это вырвавшаяся вперед оформленной мысли усмешечка и оказалась темой. Захотелось мне в ней разобраться. Часть первая. Снится мне сон. Я с двумя одноклассниками топчусь на набережной напротив школы. Утренняя, еще не морозная, но уже зимняя тьма. Нам надо перебраться через речку, еще более черную, чем тьма вокруг. Значит, Ленинград. Значит, речка Фонтанка. Не помню, кто третий, может быть, Савельев, но другой точно был Логинов. Один из прообразов будущего Митишатьева. Из будущего пушкинского дома. Кажется, он не так давно умер, как, впрочем, и другой его прообраз. «Ну же!» — подталкивает меня Логинов. Почему-то это я должен лезть в воду первый. Это даже не обсуждается. Вода почти под ногами, только через ограду набережной перелезть, как в окно. Вода подо мной такая черная, еще чернее, чернее черного. И от этого, что ли, такая маленькая, как люк, как пресловутый квадрат Малевича, про который я еще ничего не знаю. Мы же раньше вокруг обходили. Мой довод не воспринимается. Надо лезть в воду. Я просыпаюсь. Через полвека в Москве. За окном черно. Там у меня Ленинградский вокзал. 13 ноября 2002 года. Я должен отправить вот этот ненаписанный текст Кафке не позже 15-го. Выходит, я боюсь воды. Часть вторая. Не только школы и зимы, не только утренней тьмы. Когда я еду этим кромешным ленинградским утром в школу и переезжаю Неву от Петропавловской крепости к Марсову полю, я не вижу этого самого, быть может, красивого петербургского вида, потому что мечтаю, как мой автобус летит с моста в воду. Это не страшно, а весело. Все лучше, чем в школу. Там, за окном школы, начинает расцветать к третьему уроку. Из окна видна Фонтанка. В ней плавают гондоны. Напротив дом, в котором живет мой сосед по парте Савельев, белокурая бестия, у него мать немка. Так мы сидим, полтора немца за одной партой, маемся до перемены. Я пересказываю ему рассказ отца. До войны по набережной Фонтанки ходил троллейбус. Однажды он пробил ограду и упал в речку, утонул. Только один уголок торчал из воды как раз под окнами нашей будущей школы. В этом уголке, в единственном пузырьке воздуха, спасся единственный человек, как ни странно, отцовская сослуживица. Спаслась, но умом тронулась. Позднее выяснится, что это мать нашего одноклассника, сидящего за соседней партой. Еще позднее окажется, что у нее с моим отцом был чуть ли не роман. Во всяком случае, мать моя отца к ней ревновала. Когда я выхожу из школы, мне под плавающими гондонами мерещится затонувший троллейбус. Часть третья. Черный человек вхож не только к Моцарту или Есенину. Я не настолько гений, чтобы умирать от него. Черный человек — это тот, кто заказывает. Обещает заплатить, объявляет тебе, язык не соврет. Дедлайн. Не всегда черный человек приходит. Иногда он звонит по телефону. Иногда он даже женщина. Звонок разбудил меня в Берлине. Он был от Кафки. Но не от самого пока. Это журнал так называется «Кафка». Для Восточной Европы. Выходит, Россия в нее все-таки входит. Моего английского хватает на такую шутку. Петербург точно входит. Ее английского хватает меня парировать. Тема номера — вода. Значит, для меня Петербург и вода. Тут-то и случилась упомянутая усмешечка. Дождь, снег, лед. Я мигом представляю себе свой милый и малый аптекарский остров, отделенный от прочего мегаполиса речками Невкой и Карповкой. Там начинается моя память с блокады. Легко. Я уже опаздываю с двумя заказанными немцами текстами. Так до Троицы, до кучи. Я соглашаюсь. Часть четвертая. Надо мной нависает текст, как козырек над подъездом. Такой подъезд парадный, две ступеньки вниз, для перетаптывания, для отряхивания, для пережидания дождя. Сразу за ступенькой лужа, она пузырится. Если пузыри, значит, дождь надолго, такая народная примета. Не сразу рискнешь сойти по этим ступенькам на панель. Поднимешь воротник, перестегнешь пуговичку, забыл зонтик. Это уже не лужа, а поток. Вода бежит по панели, перегоняя саму себя из лужи в лужу, впадая в лужищу, которая, переполняясь, перебегает дорогу, сбегает по ступеням схода набережной в реку. Значит, я на родине, в Питере, в Ленинграде, в Петербурге. Река Нева. Она впадает в Маркизову лужу. Финский залив в питерском просторечии. Что лужа, понятно, потому что залив очень мелкий, но почему Маркизова, до сих пор не выяснил. Помню, когда чай был жидкий, приговаривали, что в нем Кронштадт видно. И действительно, в редкую погоду через Маркизову лужу виден Кронштадт. Надо мной нависает текст, как питерское облажное свинцовое небо. Скорее бы уж хлынуло. Надо мной нависает текст, как судьба. Значит, я боюсь текста. Часть пятая. Так ли уж я боюсь воды? Я очень тяжко в нее вхожу, даже в теплое море. Мой сердечный друг Юс Олешковский, наблюдая, как я это произвожу, прозвал меня «бзделоватый конь». На него я не обиделся. Обиделся я в другой раз в Адриатическом море, купаясь с одной урожденной русалкой, когда она мне сказала, смеясь, «Да ты воды боишься». А мне казалось, я довольно красиво плыву вольным стилем. Как кочевник. Не очень-то я люблю мыться. Опасаюсь лихорадки. Недавно я, наконец, обнаружил, что задыхаюсь, когда пью воду, будто тону. Я не верю ни во Фрейда, ни в реинкарнацию. Сам я еще ни разу не тонул. Когда увидел первого утопленника, то с перепугу залпом написал «Пушкинский дом». Там много воды. Не дай бог, что и в переносном смысле тоже. Роман начинается с дождя и наводнений и кончается ледяным школьно-похмельным утром. Говорят, раньше я писал лучше. Вот еще цитата из того времени. «Господи, господи, что за город? Какая холодная блестящая шутка! Непереносимо, но я ему принадлежу. Весь». Он никому же не принадлежит, да и принадлежал ли. Сколько людей, и какие это были люди, пытались приобщить его к себе, себя к нему, и лишь раздвигали пропасть между ним и собою, к нему не приближаясь, лишь от себя удаляясь, разлучаясь с самими собой. Вот этот золотистый холод пробежал по спине. Таков Петербург. Бледное серебряное небо, осеннее золото шпилей, червленая старинная вода, тяжесть, которой придавлен за уголок, чтобы не улетел легкий вымпел грубого Петра. С детства, да, именно так представлял Петра, как тяжелую темноту воды под мостом, выделено сейчас. Золотой Петербург, именно золотой, не серый, не голубой, не черный и не серебряный, золотой. Примечание к выделению. Тут у нас недавно потонул сухогруз, врезавшись в опору моста. Событие телевизионного масштаба. По ленинградским меркам. Курск. Опять героизм ликвидации аварии. Его сначала под водой резали, впервые в мире, по новым гениальным специфически национальным технологиям. Зато, когда подымали первую отрезанную часть, плохо закрепили стропила, многотонная эта часть сорвалась и, качнувшись, как маятник, вдарила по университетской набережной как раз супротив медного всадника. Там как раз толпа патриотически любопытствующих глазела, кажется, на этот раз без жертв. Часть шестая. Я спустился у сфинксов к воде. Было странно тихо, плыла Нева, а по небу неслись, как именно в сером Петербурге бывает, цветные острые облака. Неслось над, неслось под, а я замер между сфинксами в безветрии и тишине. Какое-то прощальное чувство, как в детстве, когда не знаешь, какой из поездов тронулся, твой или напротив, или, может, Васильевский остров оторвался и уплыл. Раз уж сфинксы в Петербурге, чему удивляться? Им это было одинаково все равно. Тем же взглядом смотрят они, как в пустыню. И впрямь, не росли ли до них в пустыне леса? Не было ли под Петербургом болота? Странный Петербург, как сон, будто его уже нет. Декорация. Нет, это не напротив, это мой поезд отходит. Петербург двоится. В нем две воды. Одна вода — поверхность. Ее много, она прекрасна, она разбивает город на прозрачные грани, в которых он и отражается, удваиваясь, играя в призрачность того и другого. Отражение реальнее. Другая вода вертикально, сверху и снизу, мутная ось зарождающейся бури, готовой перебить все эти парадные зеркала. Кабы кто здесь знал, то есть в этом что-то от Гамбурга и Амстердама, но, чтобы не было им обидно, покруче. Потому что оба вместе. Часть седьмая. Петр про то и думал, их совмещая. Он не думал про вертикаль. Она пронзила город в ноябре 1725 года, разметав полгорода, пронзила до смерти Петра, оставив нас кашлять и чихать его, проклиная. В 1824 году наводнение повторилось. Готовясь к двойному юбилею Пушкина и Гёте, 200 и 250, я сопоставил их именно в этом году. Оказывается, не ведая друг о друге, Пушкин знал Фауста лишь в прозаическом пересказе «Мадам де Сталь». Они занимались одним и тем же, и мировой царь поэтов в своем палаццо в Веймаре, и сосланный русским царем в деревню миру неведомый молодой русский поэт оба дописывали Фауста, оба обсуждали смерть Байрона и петербургское наводнение, только Мэтр с Эккерманом, а ссыльный с полуграмотной няней Ариной Родионовной. Вот она, мировая литература, эпицентр смерча. Пушкин отнесся к наводнению легкомысленно. Что это у вас, потоп? Ничто проклятому Петербургу. «Voilà une belle occasion à vos dames de faire bidé», пишет он другу, ревнуя столицу к своему насильному отсутствию. Гёте осуждает Петра. Местоположение Петербурга — непростительная ошибка, тем паче, что рядом находится небольшая возвышенность, так что император мог бы уберечь город от любых наводнений, если бы построил его немного выше, а в низине оставил бы только гавань. Один старый моряк предостерегал его. Наперед ему говорил, что население через каждые 70 лет будет гибнуть в разлившихся водах реки. Росло там и старое дерево, на котором оставляла явственные отметины высокая вода, но все тщетно, император стоял на своем, а дерево повелел срубить, дабы оно не свидетельствовало против него. И Пушкин тут же задумался. Потоп этот вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется. В 1833 году он напишет «Медного всадника» самое великое в мире произведение про воду, про Петербург и воду, самое великое свое произведение, где стихия, власть и судьба станут одним, совьются в поэтическом смерче, удержав человека на пенном гребне величия и безумия. В 1924 году, еще через 100 лет, уже при советской власти великое наводнение повторится. У Михаила Зощенко, каким-то образом тоже не бывшего очевидцем события, по этому поводу есть рассказец, как он прогуливается по нашему городу при хорошей погоде и настроении, отмечает праздным взором на одном из домов мемориальную доску «Уровень воды 1924 года». Уровень этот выше головы, и воображение рисует ему страшные картины тонущих людей и всплывших экипажей. Тут появляется дворник, бывший свидетелем наводнения, и автор начинает расспрашивать его об этом ужасе. Дворник поясняет, что все было не так страшно, просто гуляки все время отрывали доску, и он приколотил ее повыше, чтобы прекратить хулиганство. Не иначе, как по той же логике, опасаясь 2024 года или мечтая превзойти Петра, советское начальство поддержало грандиозный по экологическому безумию проект дамбы, перегораживающий Финский залив. Советская власть пала, дамба оказалась недостроенной, зато нарушилась проточность вод и завелись дурные водоросли, отравляющие залив. Часть восьмая. Вода, снег, лед, иней, пар, туман, морось, дождь, ливень. Если перечислить все состояния воды, то останется еще одно — Петербург. В нем есть пространство, но нет объема. Одни фасады и вода. Представить себе внутреннюю или заднюю часть дома бывает затруднительно. Живут ли там? И кто? Петербург населен литературным героем, а не человеком. Петербург — это текст, и ты — часть его, герой поэмы или романа. Тогда проспекты и улицы выглядят как обмелевшие каналы. В затопленном состоянии они даже естественнее. Мокрый, лоснящийся ночной асфальт сойдет за воду. Мокрый Париж или подсохшая Венеция? Другое дело лед. Можно было бы и так сказать. Льда полметра. Но это в квартире. Значит, не 30, а 60 лет назад. Первое, что я помню, лед. Ведь это замерзшая вода? Тогда память — это замерзшее время. Недавно обнаружили, что вода обладает памятью. Еще бы. Она ведь состоит из линз. Увеличивает ли память? Из единственной теплой комнаты, отапливаемой буржуйкой, в которой стремительно прогорают мебель и книги из комнат холодных, чтобы выйти, надо подняться вверх на ступеньку, ломом выколотую из льда. Воды нет, до нее километра два. Мать привозит ее с Невки из проруби. Дорога тоже ледяная. Иногда по дороге чернеет мертвый труп замерзшего человека. На него никто не обращает внимания. Никто ни на кого не обращает внимания. Важно не поскользнуться, не опрокинуть ведро с водой, которое тащишь за собою на саночках. Однажды мать вернулась с водой, огорченная и радостная. Она отстояла очередь к проруби, сумела не поскользнуться, набирая воды, не поскользнуться, выбираясь на берег, и когда уже добралась до дома, ведро таки опрокинулось. Как ее жалели. Бедная, говорили, бедная. Пришлось возвращаться, повторять все сначала. Но это было уже ничто по сравнению с тем, как ее жалели. Никто никого тогда не жалел, даже мертвых, тем более живых. Я смотрю с уважением на ведро воды. Вот это вода. Может, за это я люблю Рубцова. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Чувство. Когда увеличиваю память, то вижу и еще. Вспышка памяти черно-белая, отпечаток с крупным зерном и подтеками, как мартовский, изгрызенный первой весною снег. По ледяному озеру колонна грузовиков, я в одном из них, весь укутанный, сжатый чужими телами. Поверх льда уже полметра воды. Я любуюсь тем, как от колес грузовика расходятся широкие кривые брызги волны, чувствую себя капитаном на мостике корабля. Бомбят. Весело. Тут впереди идущий грузовик уходит носом под воду. Вокруг снег, посреди черная дыра воды, крупные цифры на заднем, торчащем над водой борту. Номера. Наука все открывает и открывает что-нибудь новенькое про воду. Например, что вся вода в мире связана. По старинному русскому поверью, в ночь на Рождество вся вода становится святой. Ею крестили не только нас, в ней крестился Христос. В таком случае Петербург связан с миром не только как окно в Европу, достаточно мутное, но водою, которая все помнит, поскольку вся связана. Запомнит ли меня вода? Выходит, что я все-таки боюсь. Боюсь воды, боюсь текста. Текст — ведь это связь всех слов. Я боюсь не только Фрейда и смерти. Я боюсь, я как люди. Я живой. Я... нормальный человек.